Сергей Прокофьев. «Гармония музыки и логика шахмат». Говорят, творческие люди обычно бывают весьма рассеянными и не всегда могут похвастаться четким логическим мышлением. В таком случае Сергей Сергеевич Прокофьев, 1891-1953, представляет собой пример очень необычного композитора. Помимо создания музыки, он был увлечен шахматами и играл на весьма высоком уровне, что, конечно же, требует четкости мышления, расчета и логики. Шахматы он называл музыкой мысли. В детстве Прокофьев был настоящим вундеркиндом. Уже в 5,5 лет он сочинял небольшие фортепианные пьесы, в 10 – оперы. Вскоре на его дарование обратили внимание композиторы Сергей Танеев и Рейнгольд Глиер. Последний стал наставником юного Сережи Прокофьева, который в 13-летнем возрасте начал учиться в Санкт-Петербургской консерватории и окончил ее с золотой медалью. В годы учебы в консерватории он жил неподалеку от нее, по адресу Садовая улица, 90. После окончания учебного заведения с 1913 по 1917 год Прокофьев проживал на набережной реки Фонтанки, 122, в доходном доме Серебряковых. На его стене можно увидеть мемориальную доску с надписью. В этом доме с 1913 по 1917 год жил и работал великий советский композитор Сергей Сергеевич Прокофьев. Первое публичное выступление Сергея Прокофьева состоялось в 1908 году в Петербурге на вечере, организованном кружком «Вечера современной музыки». Этот кружок был связан с творческим объединением «Мир искусства» и ставил своей целью обновление и реформирование музыкальных традиций. Уже тогда Прокофьеве начинают говорить как о кубисте и футуристе от музыки, обращая внимание на его необычную, новаторскую творческую манеру. Кстати, интересный факт. Если в России и позднее в СССР Прокофьева многие считали новатором и разрушителем традиций, на Западе его музыка часто позиционируется как традиционно русская и используется для иллюстрирования картин русской жизни. Молодой композитор тесно сотрудничал с Сергеем Дягилевым и его балетной антрепризой, написав несколько балетов. Например, «Шут» и «Блудный сын». Прокофьева не устраивали сложившиеся веками музыкальные каноны. Он искал новые формы звука, отказывался от старых правил. Второе увлечение композитора, шахматы, тоже находило свое воплощение во время его пребывания в Петербурге. Он был частым гостем в русском шахматном обществе на Литейном проспекте, причем на равных состязался с мировыми чемпионами. В 1916 году в Мариинском театре состоялась премьера скифской сюиты Прокофьева, которая разделила театральных завсегдатаев на два лагеря. Одни утверждали, что жесткие ритмы сюиты, резкие переходы, первобытная энергетика – это новое слово в музыке. Другие же брезгливо морщились, мол, все эти новаторы ничего хорошего в искусстве не сделают. Такое двойственное отношение вызывали многие произведения Прокофьева. Но даже те, кто упрекал его в чрезмерной страсти к музыкальным новшествам, признавали, к качеству музыки и профессионализму ее создателя придраться невозможно. Сергей Сергеевич Прокофьев был весьма разносторонним композитором. В его творческом арсенале были и оперы, и фортепианные пьесы, и романсы, и произведения для детского театра «Петя и Волк», и многое другое. После революции композитор покинул страну. Много выступал в Европе и Америке. Но во второй половине 1930-х годов смог вернуться уже в новое государство, СССР, по личному разрешению Сталина, и обосновался в Москве. Впереди было обвинение в формализме и изъятие произведений Прокофьева из концертных программ. Правда, впоследствии отношение к нему изменилось в лучшую сторону. В Петербург, вернее, на тот момент уже Ленинград, Прокофьев больше не вернулся. Но его музыка продолжает звучать и вдохновляет своей самобытностью.